Глава 36. Всеволод. Разочаровывать Злату не хотелось, но она сама настояла. Наш праздничный обед неожиданно превратился в траур по ее вере в непогрешимость отца. Больно и жестоко, но я решил, пусть жена узнает правду от меня, переварит все услышанное и сделает соответствующие выводы. Наши отношения и так начались с ненависти и недоверия, и теперь, затаив дыхание, я боялся и ждал закономерную реакцию. Ничему бы не удивился. Злата могла послать меня, свести все в шутку или просто не поверить, но она сидела и, погрузившись в размышления, хмурилась. «Это многое объясняет», — после долгой и весьма напряженной паузы произнесла Злата и, криво усмехнувшись, пробормотала. «Даже больше, чем я думала». «Такое случается», — неуверенно выдавил я, и, поймав ее потухший взгляд, попытался успокоить. «Это было слишком давно, забудь. Я не хотел тебя расстраивать». «Ты не понимаешь», — прицикнув языком, фыркнула Злата и, покачав головой, вздохнула. «В голове не укладывается, как он может». Как они могут жить, делая вид, что ничего страшного не произошло? Общаются, изображая теплые дружеские отношения. А может, все продолжается? «С чего ты взяла?» — опешил я. И, помолчав, осторожно уточнил. «Есть подозрения?» «Дай телефон», — попросила Злата. А я, не раздумывая, протянул свою мобилу. Вспомнив о пароле, снял блокировку и, потев к жене, спросил. «Зачем тебе? Кому хочешь позвонить?» «Да не собираюсь я никому звонить», — отмахнулась жена. И, жмякнув на значок соцсети, начала что-то искать. Придвинулась ко мне и, повернув экран, добавила. «Вот, листай вниз». «Твой аккаунт?» — удивился я. И, пролистывая уже до боли знакомые фотографии, соврал. «Не знал, что ты увлекаешься соцсетями». «Не особо», — отозвалась Злата. И, улыбнувшись, поправила. «По крайней мере, не так часто, как большинство подруг. Просто выкладываю иногда личные семейные фотографии. Ты листай, листай, никого не узнаешь?» Не совсем понимая, к чему она клонит, я прокрутил ленту вниз. Злата с подругами в каком-то кафе, на учебе, с родителями у новогодней елки, на катке, потом за праздничным столом. Вот она задувает свечи, смеется. Беззаботная, счастливая. Иногда попадались фотографии в компании с Ильей, а потом я пролистал еще ниже и замер. «Кто это?» — спросил я. И, ткнув пальцем в снимок, где Злата принимала подарок от смутно знакомой мне женщины, уточнил. «Давно ее знаешь?» «Это мать Ильи», — пояснила Злата. И, протяжно вздохнув, дополнила. «Ты подробно описал папину любовницу и даже имя ее назвал. Я, конечно же, сомневалась, но слишком много совпадений. Постой, ты же общался с Ильей. Неужели не был знаком с его мамой?» «Да как-то случая не было», — пожав плечами, ответил я. И, увеличив снимок, кивнул. «Да, я абсолютно уверен. Это она». «Но я помню ее намного моложе, и волосы у нее тогда были рыжие», — недослушав, буркнула Злата, а я снова кивнул. «Верно, рыжие», — подтвердил я рассеянно, и, сведя брови на переносице, поинтересовался. «Почему она на этих снимках? Что она делала в вашем доме? Ты общалась с ней из-за Ильи?» «Не совсем», — покачав головой, хмыкнула Злата, и, скрестив руки на груди, проворчала. Это двуличная тварь, лучшая подруга моей матери, причем много лет. Судя по рассказам родителей, она вхожа в наш дом задолго до моего рождения. «Интересно, аж жуть!» — хохотнул я, но, спохватившись, выпалил. «А, прости, я не то хотел сказать. Мне непонятно, почему твой отец это одобрил. Неужели твоя мама это допустила? Или просто не знает об интрижке мужа и подруги?» «Не знаю, не уверена», — пробормотала жена, и, закусив нижнюю губу, уставилась в одну точку. «Шантаж или изощренная месть?» — предположил я. и, приобняв Злату за плечи, добавил. «Или твой отец и мать Ильи все еще встречаются, а для отвода глаз изображают дружбу». «Фу, как это мерзко звучит!» — скривилась Злата. И, посмотрев на меня, растерянно произнесла. «И как же мне это выяснить? Маме даже сказать не смогу. Папа может соврать, а Лана... Ты даже не представляешь. Сегодня она мне такого наговорила». «Сегодня?» — удивился я, а жена кивнула. «Она приезжала, пока вы с папой разговаривали в кабинете. Обозвала меня шлюхой. Обвинила в предательстве и меркантильности. И знаешь, при маме она была сама любезность». «Значит, твоя мама все еще не в курсе предательства», — протяжно вздохнув, констатировал я. И, отложив телефон, задумчиво дополнил. «Иначе она никогда бы не одобрила ваш брак с Ильей. Не просто не одобрила бы, а даже близко не подпустила бы», — согласилась Злата. А я убедился, что мои догадки верны. «Получается, кто-то намеренно водит за нос твою маму, пользуясь проступком отца. И ваш брак с Ильей имел определенные причины. Не понимаю, зачем это Светлане?» — пробормотала Злата. И, потянувшись к бокалу, поделилась. Она так настаивала на скорой свадьбе. Суетилась, помогала, организовывала. И даже проблемы моего отца ее не остановили. Скорее, наоборот. Что-то явно не складывалось, но я никак не мог нащупать зацепку. На что могла рассчитывать мать Ильи, толкая единственного сыночка на брак, который ему, как выяснилось, был не особо нужен. На брак с девушкой, отец которой находился на грани разорения. На брак с дочерью своего бывшего, а, возможно, и действующего любовника. В чем смысл? «Возможно, она рассчитывала на получение доли в бизнесе?» Помявшись, предположила я. А Злата тихо рассмеялась. «Ты что, Сева? Какой бизнес? Папа и так отдал свою компанию отцу Ильи». «Когда?» — охнув, уточнил я настороженно. А Злата посмотрела на меня удивленным взглядом. «Давно», — отозвалась она неуверенно и, пожав плечами, вздохнула. «Я точно не помню, но вроде это произошло, когда наши с тобой отцы начали работу над совместным проектом». «О как!» — выдохнул я, а Злата округлила глаза. «Ты разве не знал? Не видел документы? Ничего не выяснял?» «Не до того было», — потупив взгляд, пробурчал я, а жена усмехнулась. «Ну-ну», — хмыкнула она и, вздернув подбородок, упрекнула. «Лишь думал, как бы ударить побольнее и отобрать побольше? И не важно, что папа работал всю жизнь. Давай не будем», — перебил я и, приобняв надувшуюся женушку, повинился. «Дураком упрямым был, каюсь. Оказывается, я копал и искал не в том направлении. И что теперь?» — посопев, спросила Злата. Но ответить я не успел. «Вас все устраивает?» Впорхнув в вип-кабинет без стука, поинтересовалась Альбина и, послав мне многообещающий взгляд, проворковала. «Может, у вас есть особые пожелания или замечания?» «Есть!» Не дав мне ответить, отозвалась жена и, встав из-за стола, рявкнула. «Ты уволена!» «Как уволена? За что?» Слегка заикаясь, выдавила Альбина и, уставившись на меня, похлопала ресницами, намекая, что ждет защиты. «За несоответствие занимаемой должности», — строго отчеканила моя женушка. А я глянул на почти бывшую подчиненную и, с трудом сдержав улыбку, развел руками.